Огромный мангуст взревел от ярости и поднял хвост. Когда он нанес удар по земле, началось небольшое землетрясение, а затем произошло то, чего он никак не предполагал. Со всей земли резко начали выстреливать искры. Вы получили 100 единиц урона от молнии. Каждые 30 секунд в течение 3 минут есть 50% вероятность получения состояния шока, электрического удара или оглушения. Если вы получите электрический удар, тогда ваша скорость передвижения снизится на 90% в течение 10 секунд. Что? Какого хрена? Урон молнией? Каждое движение арка стало медленней, словно это была замедленная съемка. В то время, когда у него почти что были обездвижены руки и ноги, Галгаш не тратил время и быстро рванул навстречу. Раздался треск, и арк полетел по воздуху, врезаясь в землю с большим грохотом, после чего мгновенно почувствовал головокружение. Магия по широкой области имела диапазон 10 метров, при этом длилась целых 3 минуты, в течение которых каждые 30 секунд была 50% вероятность получения неизвестного состояния. Шок мог просто наносить дополнительный урон, но сейчас штраф применялся еще и к его движениям, а оглушение вообще могло привести к фатальным последствиям даже после одной атаки босс-монстра. Одним только движением мангуст полностью изменил ход сражения. Искра должна была просто коснуться его тела, и все, ненормальное состояние обеспечено. Из-за этого навыка Арк не имел возможности приблизиться к Галгашу. «Но это не невозможно! Деймос, преобразование!» Деймос быстро стал мечом-пилой после команды Арка. Если Галгаш решил использовать магию по области, тогда Деймос будет особенно полезен. Арк использовал меч-пилу, чтобы уклоняться от искр других атак. Дедрик тоже летал в воздухе, не обращая внимания на молнии. Тем не менее, Галгаш имел не только их в своем репертуаре. Другой его хвост мощно ударил об землю, после чего последовал интенсивный шторм. Ветер пронесся вперед, разрезая кожу арка. Вы получили 100 единиц урона от лезвия ветра. При поражении лезвием ветра существует 50% вероятность кровотечения или разрыва мышц. Вы получили разрыв мышц. В течение 10 секунд ваша сила и ловкость будут снижены на 20%. Магия ветра по широкой области. С течением времени это уже начало походить на какой-то спектакль. Галгаш не просто использовал эту магию в целях атаки, а также и для того, чтобы создать вокруг себя шторм, отклонять любые попытки арка атаковать его кнутом. Кроме того, эта магия ветра была фатальна для летающих существ. Из-за воздействия ветра здоровье Дедрика сильно подкосилось. Галгаш откровенно издевался над арком, используя разную магию. У него было целых 5 хвостов с разными свойствами, и с каждым использованием появлялась другая магия. Урон от ее воздействия был не сильно мощным, но проблема заключалась в ненормальном состоянии после каждого применения. Если он попадал под ледяную магию, движения замедлялись, а магия Земли активировала состояние глушения. Кошмар какой! Реально ужасный босс-монстр! У Арка не было никакого способа адекватно иметь с ним дело. Он не мог даже эффективно нападать, а на подходе уже было критическое состояние. «Я не могу больше держаться. Прискорбно, но я должен выжить». Ему потребовалось несколько дней, чтобы добраться до этого места, поэтому если он умрет, то возродится в ближайшей деревне от Красной пустыни. После этого ушло бы еще несколько дней, чтобы вернуться в эту пещеру, хотя нет, не было никакой гарантии, что ему снова удастся попасть в пещеру горы Восточной Луны. Он может даже отказаться от множества пилюль бессмертия. Арк принял решение и развернулся. Вход был узким и длинным, и если он начнет там бежать, тогда монстр-босс просто не сможет его преследовать. Однако противник все-таки был монстром, поэтому не собирался так просто отказываться от жертвы. Галгаш заметил намерение Арка и прыгнул вперед, пролетев сразу 10 метров своей огромной тушей, а потом вновь улыбнулся во всю ширину, демонстрируя прекрасные клыки. «Это же б...» Когда Арк был сбит с толку, змея резко спрыгнула с его талии на землю. В этот момент взгляд Галгаша сосредоточился на змее. Этот инстинкт заставил полностью забыть об Арке, отчего монстр рефлекторно направился к змее. Змея пересекла землю и зашипела. «Папочка, я уведу его отсюда!» — показалось Арку. Змея продемонстрировала впечатляющую верность, стоя лицом к лицу против естественного самого жуткого врага. Арк побежал вперед, не оглядываясь назад. «Спрент!» Он делился своей пищей со своими фамильярами на Заснеженной горе. Так почему? Ситуация была иной. Он был не против, если бы пришлось погибнуть на Снежной горе, но сейчас все было иначе. Поскольку не было никакой гарантии снова найти пещеру, Арк должен был выжить, несмотря ни на что, но он не имел никакого намерения отказываться от своей змеи-сумки. «Дедрик, захвати змею! А? Почему я? Если змея умрет, будешь у меня голодать!» Угроза арка оказалась эффективной. Дедрик сглотнул и быстро схватил змею. Увидев, как его пищу забирают прямо из-под носа, Галгаш мгновенно начал излучать свет и использовал магию ветра, но Дедрик был не лыком шит и совершал настоящие акробатические движения, чтобы избежать большей части ущерба. Затем взгляд монстра сосредоточился на арке. Галгаш вновь использовал хвост, и все его тело охватило пламя, после чего с невероятной скоростью в спину арка полетел стремительный огненный шар. Точно такая же магия была использована совсем недавно, чтобы полностью сломать препятствие изо льда. Арк был не в силах этого избежать, поэтому он развернулся и поднял меч. Возникло ощущение интенсивного напряжения. Но это было на руку арку, потому что он быстро применил эффект своей мантии и блокировал 50% входящего урона огнем, и даже не получил никакого ненормального состояния. Из-за атаки Галгаш он поскользнулся и проехался на заднице ко входу. «Мастер, я спас её! Вы ведь не забудете меня покормить?» Между тем, Дедрик тоже был у входа вместе со змеей. «Отлично сработано. А теперь давайте отсюда убираться». Арк встал, схватил змею и побежал к узкому проходу. Позади него послышался раздраженный яростный рёв Галгаша. Тем не менее, поймать Арка уже было невозможно, если только босс-монстр не уменьшится в размерах. «Чёрт, да что с этим парнем?» Когда Арк добрался до входа в пещеру, он выпустил вздохи гнева. Это был первый раз, когда он встретил босс-монстра, в сражении с которым не было никакого способа его одолеть. Арк должен был сделать две вещи в подземелье. Необходимо было завершить создание набора пилюль бессмертия и найти выход из расщелины. Другими словами, если только босс-монстр не защищает выход, тогда не было никакой необходимости с ним сражаться. Но это был первый босс того самого момента, когда он бился с колоссом в деревне Ланселя. «Я должен поймать всех, несмотря ни на что!» Арк не имел намерений покидать ледяную пещеру, даже если отыщет долгожданный выход. Он должен был убить всех особенных монстров, чтобы завершить набор. А поскольку пещера была очень огромной, он предполагал, что также будет большое количество мангустов. Если он завершит набор из пилюль бессмертия, тогда появится возможность для достойного сражения с босс-монстром. Есть только один шанс. В следующий раз не будет никаких гарантий, что я смогу сбежать, как ранее, поэтому надо стопроцентно убедиться в своей победе, прежде чем снова встречаться с монстром лицом к лицу. Но разве обычное повышение уровня приблизит его к успешной победе над босс-монстром? Если бы проблема просто заключалась в уровне, он смог бы как-то с ним справиться, но самая большая проблема была в различных заклинаниях разнообразными атрибутами, которые использовал босс, независимо от того, сколько уровней арк подымет. В этом не будет смысла, если он не придумает способа справиться с магией противника. Есть ли какой-то другой способ? Но он никак не мог найти решение. Думаю, сейчас нет другого выхода, кроме как повышать уровень. Арк решил отодвинуть в сторону проблему с босс-монстром, поскольку это сильно на него давило. Арк достал горшок и приготовил пищу, используя все мясо, а потом, заполучив еду, приступил к началу процесса создания пилюли бессмертия. Ну, следует ли мне начать? Сначала он положил эссенцию мангуста, затем добавил все остальные ингредиенты, пока из горшка не появился красочный ореол, а после окно сообщения. Вы собрали все необходимые ингредиенты для создания пилюли бессмертного мангуста «Огонь». Теперь настало время для начала процесса создания пилюли бессмертия. Смешивание, кристаллизация, образование. Когда все пройдет через эти три этапа, процесс завершится. Предполагаемое время завершения составляет 12 часов. Из-за низкого рейтинга время завершения было гораздо ниже, чем когда создавалась пилюля бессмертной слизи. К счастью, процесс смешивания и кристаллизации требовали лишь по одному часу. Арк закончил весь процесс и осторожно положил накрытый горшок в угол. Оставшееся время составляло 10 часов, так что он просто должен был ждать. Арк расположил несколько супчиков из мангуста на земле и сказал: «Дедрик, храни это бережно. Я некоторое время посплю». «Понял!» «И не вздумай сразу есть всю еду! Деймос, наблюдай за Дедриком!» «Клац, клац, клац!» Деймос кивнул. В этом месте было невозможно отменить призыв фамильяров, поэтому придется ждать в этом месте, пока он не вернется в игру. К счастью, это не потребляло маны, поэтому ему не стоило беспокоиться о лишнем. Тем не менее, большие проблемы будут, если неожиданно появятся мангусты. Именно по этой причине он решил вернуться ко входу в пещеру. Короче говоря, Арк оставил возле своего горшка сторожей, а сам вышел из игры. После того, как он поспал в реальности, пилюля бессмертия была завершена. Процесс образования закончился. Пилюля бессмертного мангуста, огонь, была успешно завершена. Известность увеличилась на 200, интеллект увеличился на 5, навык кулинария выживальщика повысился на 10. И информация о пилюлях монстров была обновлена. Количество созданных пилюль бессмертия 2. Арк сглотнул и взглянул на нее с ожидающими глазами. Проверив информацию, он просто засмеялся. Его сильно беспокоил вопрос, как же одолеть Галгаша, но теперь все мысли испарились, и Арк подумал, какой же он сам дурак. «Я понял. Тогда надрать зад Галгашу будет проще простого». Арк снова осознал, насколько обманчива была эта игра. Если возникает проблема, тогда на определенной территории всегда найдется ключ к решению, и именно такая схема действовала в новом свете. Способ, которым возможно добраться до неприступного Галгаша, заключается в пилюлях бессмертия мангустов. «Хорошо, я понял, что вы имеете в виду. Если мне удастся собрать все пилюли бессмертия, тогда одолеть того самодовольного зубастика не составит труда». Арк рассмеялся и встал. «А теперь давайте пойдем и соберем несколько пилюль бессмертия. Вперед в подземелье!»